Оркестр, тянувший до этого нить какой-то расслабленной мелодии, внезапно перешел на песню о Катюше. Неизвестно, когда и почему могла полюбиться германским офицерам и солдатам эта русская песня, но это было так. Оркестр исполнял «Катюшу», беззастенчиво приспособив ее под танец. Несмотря на это, Анна вдруг почувствовала себя легче, как если бы у нее вдруг оказалась союзница в этом зале среди враждебных ей людей, которых она ненавидела и которым теперь должна была улыбаться. Вот когда, оказывается, ей пригодилась ее страсть, которая нагрянула на нее еще в школьную пору. Бывало, едва заслышав из парка имени Горького звуки духового оркестра, она бежала туда, в освещенный фонарями танцевальный круг, и потом уже ее ноги в легких туфельках неутомимо мелькали по этому кругу вплоть до той самой минуты, когда начинал мигать свет, и оркестр переходил на бравурные звуки марша. В платьице, прилипающем к лопаткам, она покидала парк с неизменным сожалением и негодованием на тех, кто установил этот предел — заканчивать танцы в 12 часов ночи. Ей ничего не стоило бы танцевать до утра. Ее ноги нисколько от этого не уставали. Вечером, выучив уроки, она снова спешила в парк в своих танцевальных туфельках. Со временем она научилась танцевать так, что ее наперебой выбирали лучшие партнеры. Даже подруги перестали ей завидовать, поняв, что им за ней не угнаться. К удивлению Анны, ей и здесь повезло с партнером. Этот немецкий ас, положив ей руку на спину, вел ее уверенно, даже с некоторой грацией. Он провел ее весь первый круг, никого не толкнув и ни разу не сбившись с такта. Анне лишь приходилось слегка отстраняться, чтобы он не дышал ей в лицо винным перегаром. Его рука уверенно покоилась у нее на спине, и движения сливались с ее движениями. Там, в бараке, Павел, приподнявшись на соломенной подстилке, нетерпеливо ждал, когда пробьет полночь. Здесь германский ас танцевал с Анной, и все это было связано одной нитью. Через плечо партнера Анна видела, как из-за портьеры появилась со своим подполковником Талка и тоже присоединилась к танцующим. Встречаясь в танцевальном круге с Анной, она улыбалась ей затуманенной улыбкой. За своим столиком сидел, откинувшись на спинку стула и свесив по бокам руки, Ланге. Он больше не пил. Глаза его, неотрывно следившие за Анной, смотрели мрачно. После первого танца Анна хотела вернуться к своему столику, но летчик ее не отпустил. «Если же фройлен опасается гнева этого гестаповца, так я с ним сам договорюсь», — сказал он, глядя на нее сверху вниз пьяными голубыми глазами. По его взгляду, Анна видела, что он не применет привести свою угрозу в исполнение, а это могло привести к осложнениям, в которых она теперь меньше всего была заинтересована. Пришлось ей уступить. Когда они протанцевали и этот тур, подошедший Ланге почти вырвал ее из рук аса, уводя к своему столику. Летчик неотступно шел за ними, уговаривая Анну. «Еще только одно танго, фройлен». «Нет, я уже устала», — отвечала Анна. Ланге сжимал ее локоть пальцами. «Если не сейчас, то хотя бы потом», — не отступая, настаивал летчик. «Да-да, потом». Только чтобы отделаться, пообещала Анна. Лишь после этого летчик отстал от нее и сел за свой столик. Ему принесли новую батарею бутылок, и он опять медленно стал потягивать вино из бокала, из-под лобья поглядывая на окружающих своими младенческо-голубыми глазами. Стрелки часов вплотную подходили к полуночи. Маленькая надвинулась на жирную цифру 12, а большая была от нее в 5 минутах. Впервые Анна почувствовала, как ее стремительно оставляют силы. В ушах раздавался гул, она стала бояться, что может не услышать из-за него звук самолетов. Но она должна была еще и поддерживать разговор с Ланге, который теперь настойчиво требовал от нее удовлетворения. «Вы обманули меня, фройлен Анна?» «В чем же рассеянно?» — спрашивала у него Анна. Вы обещали посвятить вечер мне и почти на час сбежали с этим головорезом. Я, господин Ланга, протанцевала с ним всего два танца. Большая стрелка показывала без 2:12. Отвечая Ланге, Анна едва понимала его слова. «Лучше будет нам уйти в кабинет», — сказал Ланге. «Почему?» «Там нам никто не сможет помешать». И, положив под столом руку на ее колено, он стиснул ее своими пальцами. На мгновение Анна встретилась с его взглядом и увидела, что он совсем пьян. Но тотчас же это соображение вытеснило свое сознание другим, неизмеримо более важным. Осталась одна минута. Если через минуту она не услышит, значит, налет отложен. «Вы слышите, что я говорю?» Наклоняясь к ней и сжимая ее колено, спрашивал Ланге. «Да-да», — отвечала Анна. Он что-то говорил ей, но смысл его слов не доходил до нее. «Так пойдемте же», — сказал он, вставая. «Нет-нет», — инстинктивно запротестовала Анна. Она уже совсем не слышала его и не могла понять, что он от нее требует. Глаза ее смотрели на стену. Большая стрелка надвинулась на маленькую. Обе они закрыли цифру 12. И в эту же минуту она услышала тупые удары. Они разорвали тишину ночи где-то там, за Доном, откуда всегда появлялись они, когда самолеты налетали на город, и медленно стали приближаться. Сперва они напоминали удары топора в лесу, но вскоре окрепли, и, сливаясь, стали все ближе подкатываться к городу. Стреляли зенитки. Как всегда, первыми начали стрелять те, которые располагались на батайских подступах к городу. Налет начался ровно в полночь. Если сперва из-за оркестра и многоголосого гомона в зале выстрелы услышала одна только Анна, то теперь их уже услышали и все другие. Запоздало звякнули тарелки оркестра, танцующие пары замерли на месте, офицеры за столиками, подняв лица, прислушивались. Хозяин казино вдруг нырнул за стойку и больше уже не появлялся. Один ас, партнер Анны по танцам, оставался ко всему безучастным. Он просто спал, уронив на стол голову. Его, наконец-то, сморило вино в гремучей смеси со шнапсом. Но и во сне он никак не хотел расстаться со своим бокалом, крепко сжимая пальцами его хрустальную ножку. Из-за портьер выбегали женщины в растрепанных платьях с лицами, искаженными страхом. Никто не обратил на них внимания. Вслед за ними вышли из кабинетов их клиенты, торопливо застегивая свои мундиры. Залпы зениток усилились. Вал, накатывающийся со стороны Батайска на город, прошел уже через его окраины, подступая к центру. Вдруг где-то совсем рядом ударила зенитка. Задребезжали в рамах стекла. Взвизгнув дурным голосом, бросилась к выходу Талка. За нею стали выскакивать из зала другие женщины. Офицеры, вставая из-за столиков с озабоченными лицами, покидали казино. Встал и Ланге. Глаза его протрезвели. «Увы, фройлен Анна, придется нашу встречу прервать». «Разве вы еще не привыкли к воздушным налетам, господин Ланге?» С удивлением спросила его Анна. Только она одна еще и оставалась на своем месте. Да еще летчик, уютно положивший на столик свою белокурую голову. Приказ предписывает нам находиться во время воздушных налетов в расположении своих частей. «Вас с успехом заменит Корф», — возразила Анна. «К сожалению, он живет не на территории лагеря». «Можно не сомневаться, что он немедленно приедет в лагерь», — сказала Анна. Нерешительность отразилась на лице Ланга. Залпы зениток разрывали небо. Сквозь грохот издалека пробилась прерывистая дробь пулемета. «Не кажется ли вам, что стрельба идет где-то в районе лагеря?» — спросил Ланге. «Левее», — твердо ответила Анна, — «у вокзала». «Почему же они не бомбят?» — с удивлением спросил Ланге. «Бомбят», — торжествующе сказала Анна. Стены казино задрожали. «Все-таки, фройлен Анна, я должен буду поехать в лагерь», — со вздохом сказал Ланге. «Надеюсь, по пути вы завезете меня домой?» — вставая, спросила Анна. Как только на батайских подступах к городу началась стрельба, Павел с Никулиным стали разгребать в углу барака солому. Кроме них, в бараке пока еще никто не услышал залпов зениток. Сквозь решетки в окнах на лица спящих пленных падал синеватый отблеск мощных фонарей, опоясывающих лагерь. А внезапно они погасли, стало совсем темно. Разбрасывая солому, Павел с Никулиным нащупали в бревенчатой стене барака у самого фундамента оббуравленные очертания лаза. Теперь надо было вынуть из стены подточенные буровами куски бревен. Вкручивая буровы в бруски бревен, они стали втягивать их внутрь барака. Из просвета в стене их обожгло струей морозного воздуха. Всблески зенитных разрывов приближались к городу с юго-запада. Самолеты заходили к городу с Задонья. Но гула их сквозь залповую стрельбу немецких зенитных батарей еще не было слышно. Но вскоре они услышали и его. Сомнений не оставалось. Это был тот самый налет, о котором предупредил через Анну Портной. Но как их взоры не притягивало к себе огнедышащее небо, теперь им в первую очередь надо было знать, что происходит на территории лагеря. После того, как погасли фонари, колеблемая ветром колючая изгородь уже не искрилась, как обычно. Значит, и эта часть плана, которую взял на себя подпольный центр, выполнялась. Электрический ток, подаваемый в лагере с города, был отключен. Даже при артиллерийском зареве, которое вскоре уже забушевало над самым городом, невозможно было рассмотреть, что творится у домиков охраны. Во всяком случае, звуки, которые доносились оттуда с порывами ветра, не могли принадлежать людям. Злобные хрипы и вой смешивались там с жалобным визгом, и это был еще один признак, что пока не было никаких отклонений от плана. Сероштанов, в обязанности которого входило варить в котле мясную похлебку для сторожевых собак, на этот раз справился с этим даже лучше, чем обычно. Первое время, когда разрывы зенитных снарядов только начали просверкивать на отдаленных подступах к городу, охранники еще не покидали своих вышек по углам лагеря и у ворот. Но по мере того, как зарево разрасталось и катившийся к городу гул превращался в грохот, они все заметнее стали проявлять признаки тревоги. Они передвинулись на площадках ближе к лестницам, приставленным к вышкам. Один из них, на левой угловой вышке, даже сполз до половины лестницы и, держась за перила, стоял на перекладине, всматриваясь в ту сторону, откуда приближались самолеты. Расположенные в черте города зенитки пока молчали, но прожекторы уже вступили в действие и, протягиваясь далеко за Дон, метались по небу. Кружась и расходясь в стороны, они исчезали где-то за цепью темных степных холмов и, появляясь оттуда, опять бежали по горизонту, упираясь в небо. Мягкие в барашковых завитках тучи дымились. Из всех пяти часовых на сторожевых вышках только один не выказывал признаков тревоги. Но он-то как раз и стоял на вышке, охраняющей ту часть лагеря, которая примыкала к оврагу. Установленный на ней пулемет мог поворачиваться на турели по кругу.